Если меня будут выпускать, делюсь своими сомнениями относительно будущей судьбы. Конечно, будут, уверенно говорит Юлиана. Ты же не преступник. Другое дело, что тебя сейчас наверняка начнут многому учить. И писанию, и этикету. Все равно до конца лета ты во дворце точно останешься. Пока письмо насчет тебя в Рансбур дойдет, пока там дядя все согласует с прецептором ордена молящихся, пока ответ привезут, времени немало пройдет. А уж помажет тебя мой папа быстро. Это же в интересах рода. Я во дворце неделю пробуду. Завтра мой жених со своими родителями приезжает. Она скорчила досадливую гримасу. Третьего дня будет совет, и сколько он продлится, никто не знает. Придется Андре меня потерпеть. Я про жениха своего. Почему он должен тебя терпеть? Так ты посмотри на меня. Кузина отложила вилку и вскинула вверх подбородок. Как я тебе, уродина? Вопросы прозвучали настолько неожиданно, что не успеваю лицемерно начать убеждать ее в обратном, старый осел. Вот видишь, не нужно на себя наговаривать. Пытаюсь исправить ситуацию. Ай, Степ, прекрати. Ты еще не видел виконтессу Монику Реймскую, ту, которая считалась невестой Андре до меня? Красавица, златокудрая. И что, может, дура набитая? На этот раз угодил в точку. Настроение кузины возвращается в норму. И правильно. Почему-то уверен, что с годами тот Андре Детонский порадуется состоявшейся замене невест. Нашу милую беседу прервала делегация с помощником дворцового камердинера во главе. Мне принесли целые ворохи одежд. Куда столько? И когда успели пошить? Ах, да, мерки-то с меня еще вчера все сняли. Степ, увидимся за ужином. Пойду у отцу, зачем-то я ему потребовалась. Понимаю, но не отпущу, пока не поможешь подобрать костюм на вечер. Она подошла к окну, посмотрела на башенные часы и согласилась. С ее помощью выбрал себе из принесенного два кафтана, двубортный пиджак, четверо брюк и забрал все рубахи, пригодятся. Вот это наденешь. Кузина отложила темно-синие брюки и красный кафтан на пуфик, и блузу желтую. Ага, и буду выглядеть тем самым павлином, с которым сравнил своего недоброжелателя. Хотя, что я в здешних модах понимаю, ничего. На всякий случай все же присматриваюсь к выражению лица Юлианы. Вдруг решила надо мной подшутить? Нет, вроде серьезная. Провожаю всех гостей за порог и первым делом ставлю задачу тому и Кларе найти еще два тазика. Не обязательно серебряных, пусть из бронзы или деревянных. Удивлены странностями господина? Ерунда, привыкните. Всплывает в голове вопрос насчет денег. Мне какое-то содержание полагается? Дядька Ригер выделял на карманные расходы. Надо будет как-нибудь ненавязчиво намекнуть на эту сторону моего бытия баронету Алексу. А то забыли, поди. Не забыли. До ужина ко мне явился клерк из герцогского казначейства, молодой мужчина до 30, и принес кошель, открыв который впадаю в ступор, битком набит золотыми монетами. Степу таких даже видеть своими глазами не приходилось ни разу. Спасибо, благодарю мужчину. Это мне на какой срок столько выделили? Не знаю, милорд, развел руками казначейский клерк. По распоряжению герцогини вам выделили 10 тысяч драхм. Других указаний не было. 10 тысяч не нахожусь, что сказать. У нас с дядькой больше 15 драхм никогда не было. Почему-то вспомнился Николас с его счастьем в 5 зольдов. Я могу идти, вывел меня из задумчивости оказавшийся столь приятным посетитель. Да-да, конечно, идите. Отвечаю на вы, хотя должен бы простолюдину тыкать, а когда чиновник ушел, вслух задаюсь вопросом, и куда мне такое богатство спрятать? Глава 15. Засунул деньги под матрас. Нет, а куда мне было девать увесистый кошель? В карман, что ли? Пусть там полежит, пока схожу на семейный ужин к герцогине. До этого застолья еще 4 часа, и чем их занять совершенно не представляю. Выходить одному в парк после словесной перепалки с кузеном Виталием не хочется. Не то чтобы кого-то или чего-то боялся, просто сейчас я не представляю, как можно или нужно себя вести в разных ситуациях. В окно вижу, как вокруг дворца снует и прогуливается много людей. У всех есть какое-то дело или имеется с кем что обсудить. Один я тут как сыч одинокий кукую. Хотя кукует кукушка, а сыч ухает. Том, иди сюда. Зову слугу, который за дверью с напарницей доедают наш с Юлианой обед, одновременно убирая со стола. Слышишь, повышаю голос. Когда он появляется, спрашиваю. Ты знаешь, где во дворце библиотека? Знаешь, если придешь туда и от моего имени попросишь писание, тебе дадут, наверное. Ну так сбегай, узнай, и принеси, если выдадут. Раз заняться нечем,

об измученной побоями и трудом ее матери, о вечно рваной и грязной одежде не по росту. Пока рассказывал, вдруг понял, что такая служанка тебе не нужна. Делаю очередной вздох, и просить больше не стану. Неправильно с моей стороны. Чего смеешься, забавный? Я про тебя. Валька была твоей подругой, да, но, наверное, не в том смысле, что ты имеешь в виду, другом. Это точнее. Прости, давай забудем. Юлиана откидывается на спинку. Пошли завтра за ней кого-нибудь. Пусть приведут ко мне. Компаньонкой она быть не может, неблагородного происхождения, но, думаю, я найду ей применение. Валька, говоришь, ну, вот, повеселела наконец-то. Сейчас еще на смертоубийство полюбуемся, и черт бы с ним, с этим Андре, забудешь про него до следующего приезда в Неллер. Мы остановились, и я услышал, как наш эскорт потребовал распахнуть ворота в амфитеатр. Хотел ведь посмотреть на город из окна кареты, да за разговором так и не пришлось. Ничего, на обратном пути полюбуюсь. Прибыли, милорд, миледи, сообщил Ригер, распахнув двери, отогнав местного слугу, лично откинул нам лесенку. Пожелаете сразу на трибуны или хотите сделать ставки? Глава 17. В ложе герцогской семьи, с удобными креслами, под навесом из рапальского дуба, широком, просторном, мы с Юлианой сегодня вдвоем, остальным неллером не до развлечений, хотя, как такового, траура уже нет. Позади нас замерли четверо гвардейцев, двое мои, сержант Ригер и Навик Николас, и двое кузинины. Остальные трибуны заполнены полностью. Сегодня демонстрируются поединки преступников, привлекающие внимание горожан не меньшие, чем схватки прославленных гладиаторов. Секрет прост, осужденные бьются исключительно до смерти, один из поединщиков может покинуть арену только трупом. Неумение обычных грабителей, воров, убийц, насильников сражаться на мечах в глазах зрителей компенсируется смертельными муками проигравших в конце схватки. Здесь не бывает, как когда-то в Римской империи, чтобы кому-либо из потерпевших поражение бойцов трибуны могли подарить жизнь. «Да убей же его, наконец!» — кричит в общем гуле амфитеатра Юлиана. «Бей сильнее!» Кузина даже вскочила с кресла, когда тот растлитель малолетних, на которого она поставила, опять попал по щиту тяжело раненого противника. Кажется, браконьера, вместо того, чтобы проткнуть его в раскрывшийся на короткое время живот. В поведении двоюродной сестры нет кровожадности, простой азарт. Не понимает, что выигрыши ставок во всех схватках ей почти гарантированы. Да, очень сложно подстроить результат поединка, когда бой идет до смерти. Вряд ли кто-нибудь из сражающихся согласится умышленно проиграть. Проиграешь ведь жизнь. Зато можно верно угадать исход, если знаешь силы соперников. Преступников же не просто так выставляют на арену. Неделю, а то и две, с ними занимаются приемами боя на мечах, чтобы зрелище было интересней. У дядьки Ригера в амфитеатре остались связи, теперь мне понятно, откуда он получал дополнительные средства, при этом не зарывался, потому и не попался на использование инсайда, а Юлиана по 5 драхм ставила на тех, кого мой бывший опекун ей посоветовал, переговорив перед этим с быковатого вида ланистой. «Успокойся, миледи, тяну ее за платье, виконтесса Анна на тебя подругам показывает. Отстань, Степ», хлещет по руке. «Ну же, молодец, да, да». Ее фаворит наконец-то прикончил своего соперника, и раскрасневшаяся кузина падает в кресло. «Попрошу папу, чтобы его не на свинцовые рудники послали, а куда-нибудь на виноградник или в сад. Ригер, запиши мне его имя». На сегодня это был последний бой, и кузина выиграла во всех. 30 драхм для нее небольшие деньги, но тут ведь главный азарт. Трибуны ревели, выражая свой восторг от увиденного зрелища, пока двое служителей убеждались, что браконьер действительно мертв. «Пойдем к карете, предлагаю сестре, чего тут высиживать. Все интересное мы посмотрели, Алекс», — обратилась она, поднимаясь, к одному из своих охранников. «Таблички ведь у тебя», — тот показал стопку глиняных ромбиков, на которых записаны имена бойцов и суммы ставок. «Сбегай, получи мой выигрыш. Оставь себе, это вам на всех парней от меня». «Ничего себе, у нее в охране, как и у меня, 10 гвардейцев. Получается, по 3 драхмы нарыла ни с чего. Щедрая у меня кузина. А я вот балбес старый не поставил ничего, хотя выигрыш был гарантирован. Не люблю азартные игры. Перед глазами до сих пор пример двоюродного брата, проигравшего в онлайн-казино все сбережения семьи. Хорошо хоть, что квартира на Ольге была, подаренная ее родителями, а то бы и без жилья остались. Сегодня мог бы сделать исключение из своих принципов. Нет, все правильно я поступил. Игроманами становятся как раз тогда, когда поначалу срывают куш. Не занимался в прошлой жизни ерундой, не стану и в этой. На выходе из лажи нас встречают остальные гвардейцы нашего эскорта. С ними идем к лестнице. Вышедшие из других дверей аристократы нас почтительно приветствуют поклонами и на выход не спешат. Все правильно, первыми покидают амфитеатр самые важные особы, которыми в данный момент являемся мы с кузиной, бастарды семьи и рода. Вижу виконтессу Анну и ее подружек, проживающих во дворце, не обделенных красотой лиц и форм, но люто, до зубовного скрежета, завидующие миледи Юлиане Неллерской. Ни одной из них не светит стать графиней, и о таких платьях или драгоценностях, какие носит моя кузина, не могут даже мечтать. Меряются не внешностью и умом, а титулами и богатством. Дуры одним словом. Спускаемся по каменной лестнице. Впереди гвардейцы, позади гвардейцы, а безопасность совсем не обеспечена. Показуха сплошная. Из любого угла от групп кланяющихся людей могут прилететь болты с ядом этой гадской, как ее, агалары. И все. Были бастарды у неллеров и не станет. Разве что новых наделают. А что, братец Джей усиленно служанок пользует, мне Клара под большим секретом рассказала, перечислив весь добрый десяток поименно. Правда, она же поделилась и секретом существования настоя гаты, предотвращающего беременность. На выходе охрана амфитеатра организовала коридор до ворот среди горожан, ждущих своей очереди оставить амфитеатр. Тут в нас не то что из арбалета стрельнуть могли, а копье кинуть. Наши же вояки идут, гордо задрав нос. Больше не буду удивляться, что герцога Виталия так легко отправили к создателю. Безопасность важных персон здесь эфемерна. Милорд, из-за спин сторожей меня окликает сам Анатоль Раймс, городской советник, отец моей одноклассницы Верды, тот самый, кто врезал мне, то есть не мне, а Степу, тростью по спине, узнав, что он заглядывается на его дочурку. Позвольте пригласить вас в гости с визитом в любое удобное вам время. Лицо у советника, как у отца родного, доброе-доброе. За его плечами вижу Верду и ее мать, тоже со слащавыми улыбками. «Ты идешь?» – дергает меня за рукав кузина. «Да, иду». Приветливо машу рукой одноклассница и игнорирую ее папашу, будто бы не слышал его слов. «Куда торопишься-то?» «Не я, а ты», – напоминает. «У тебя скоро семейный ужин, а я поем чего-нибудь сладенького, сержант». Позвала она начальника своего эскорта, подойдя к разложенной Николасом ступеньке кареты. «Остановимся возле кондитерской, там выйду». Забравшись в салон и сев на кресло, сообщила мне. «Потом прогуляюсь немного. До ворот моего особняка там всего пару сотен шагов». Дверцу закрыл Ригер, и через минуту мы тронулись. Впереди раздались крики гвардейцев, разгонявших зевак. «Насчет ворот. Вспоминаю заинтересовавшие меня обстоятельства. Ты зачем привратника будто бы собаку на цепи держишь, Кова?» «Я», непонимающе смотрит мне в лицо, потом что-то вспомнила. «Ах, это», смеется. «Не я и не привратника. Мой управляющий наказал одного из дворовых, которые подменяют привратника, когда у того выходной или отдых. Поставили придурка на въезд, тот, когда начало темнеть, вышел за ограду, якобы подъездную дорогу подмести, а сам бросил метлу и побежал в трактир за вином. Встретил там дружков, выпил, подрался. Их там стража схватила, но моего кто-то признал и не в околоток потащили, а вернули. Представляешь, я только засыпать начала, а тут шум с улицы. Я эту свинью хотела в имение отправить, да Стэнли, мой управляющий, уговорил ограничиться поркой недели на цепи. А ты почему такой ерундой интересуешься? Для меня пока ничего не ерунда, сестренка моя обретенная. Все интересно, вот и спрашиваю. А у кого мне еще узнавать, как не у тебя? Степ ведь очень мало в чем разбирался, с каждым днем, увы, убеждаюсь. Да просто так спросил. А у тебя разве имение есть? Почему такое удивление, Степ? Конечно есть, и большое. Тебе тоже такое полагалось бы, но герцогиня, маркизы Джей с Агнией и мой папа нашли вариант намного лучше. Неужели ты не понял, что будешь полновластным феодалом, только вассальных обязательств никаких? Едва-едва начинаю понимать, Юлиана. Мне многое надо в голову уместить, если, надеюсь, поместится. А еще, прости, что лезу не в свое дело, но почему тебе отец не разрешает во дворец переселиться? У кузины опять покраснели уши. Она отвернулась к окну, сдвинула занавеску и стала смотреть на улицы Неллера. 100 лет не видела. Ох, неужели на больную мозоль наступил? Очень не хотелось бы. Ты мне очень нравишься, Юлиана. повернула ко мне лицо, решила ответить все же. Ты его видел, Кова, Филиппа, Филиппа Марта, лейтенанта гвардии, он и есть причина, Фил из простолюдинов. Дворянство получил благодаря инициированию дара, мы с ним просто знакомые, отец увидел, как мы гуляли, держась за руки, и почему-то разозлился. Теперь вот так, мои апартаменты полгода как пустуют, а я живу только в особняке, надеюсь, балов меня не лишат, хотя от папы всего можно ожидать.